Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто из-за льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда за белой стеной мы останемся с тобой.